После того, как заканчиваем обсуждение ситуации, приступаем к формированию группы поддержки, которая отправится со мной на переговоры. Внутри я возьму Данилу и Влада, который добрался до четвертого ранга эволюциониста. Командовать группой поддержки, которой в случае чего придется нас выручать, будет Диана. Численность – 5 автомобилей с экипажами, бывший Барсик Руслана, плюс 2 внедорожника с пулеметами из хранилища и еще 2 обычных. Если расклад повернется лицом в сторону перестрелки, их задача – пробиться к месту проведения встречи и вытащить нас. Уверен, лорды тоже подготовят свой отряд с такой же задачей, так что можно координироваться с ними. Но вместе с тем, держать в голове и вариант, при котором все это окажется просто ловушкой для лидеров городских группировок, то есть до окончания переговоров, либо атаки на нас со стороны третьих лиц, стоит рассматривать веслоухих в качестве потенциальных противников. На стадии формирования группы поддержки, спонтанно возникает конфликтная ситуация. Кира пытается занять место водителя в моем внедорожнике, отправив прежнего бойца в другой. У него самого возражений на этот счет нет, но зато они появляются у Ланы, которая заявляет, что тоже может водить и отлично справиться с управлением машиной. Ситуация моментально накаляется настолько, что приходится рявкнуть, чтобы остановить двух пилящих друг друга глазами девушек, а после по очереди с ними поговорить. 121-я, которая, к слову, полностью восстановилась, хмуро слушает мои объяснения. Фактически, все верно, никаких обещаний я не давал. Более того, вполне понятно заявил, что на взаимность можно не рассчитывать. Но девушке расклад явно не нравится. Хотя открыто она свои эмоции не изливает, но судя по взглядам, которые бросает в сторону Ланы, наедине их лучше не оставлять. Бывшей студентке тоже объясняю ситуацию, обозначая, что раньше какое-то время трахался с Кирой, оговорив, что никаких обязательств у меня нет, и все было по ее собственному желанию. Девушка в ответ озвучивает, что и так обо всем догадалась. С усмешкой покосившись в сторону соперницы, проводит рукой в области моего паха и с улыбкой удаляется. В итоге, принимаю решение оставить Киру на базе, вместе с Анной. Камай выдвигается вместе со мной, входя в состав группы поддержки. Обдумываю вариант, сразу обсудить переформатирование бродяг, но, посмотрев на время, понимаю, что сейчас мы все равно не успеем побеседовать со всеми нужными людьми. Оптимально будет заняться этим, когда переговоры завершатся. Так что, еще раз прогоняю весь алгоритм действий, в разных ситуациях, проговаривая его с ветеранами бродяг. В процессе, меня посещает еще одна мысль, а почему бы не задействовать авиацию? Отдаю приказ поднять в воздух один из истребителей. Пусть висит в небе, пока мы будем на встрече. Один факт его наличия поможет остудить самые горячие головы. Когда самолет выруливает на взлетную полосу и, разогнавшись, уходит в небо, на связь выходит глава лордов. Сообщает о том, что до начала встречи осталось около 10 минут и нам пора выдвигаться. Отдаю команду и секунд через 30, колонна уже трогается, двигаясь между заводскими корпусами. С веслоухими встречаемся на территории Зубчаниновки. Сама встреча пройдет в кафе «Милена», расположенном совсем рядом с границей. Формально, нейтральная и никем не контролируемая территория, в полутора сотнях метров от торгового центра «Тройка», который нам уже знаком. Как раз там располагается отряд прикрытия лордов, несколько десятков бойцов с огнестрельным и холодным оружием. Наши люди размещаются рядом. Через пару минут даю последние инструкции Диане и выдвигаюсь к зданию кафе, на внедорожнике. Интерлюдия 2. Майор. Почти треть города. Такая территория сейчас была под его контролем. Офицер выглянул в окно, за которым проходила колонна техники. Восстановленные грузовики с музейной экспозицией, которые сейчас крайне пригодились. Также, как и прилегающий к территории музея промышленный объект, на котором их приводили в нормальный вид и готовили для торжественных проездов, вместе с остальной техникой. Теперь там один из трех центров производства техники. Если быть до конца точным, сборки автомобилей из имеющихся деталей, до полной технологической цепочки, им пока, как до луны на летающей белке. Бросив взгляд в сторону Кремля, мужчина вернулся за массивный стол. Часть представителей руководства давно выступала за удар по центру города. Мол, захват Кремля и старого правительственного комплекса зданий, поднимет уровень их престижа на ранее невиданный уровень, вплоть до того, что можно будет объявить себя правительством всей страны, или хотя бы центрального региона. Последнее время, некоторые из министров, буквально были одержимы идеей распространить свою власть за пределами Москвы. Им казалось, что если в столице все идет гладко, то область они точно смогут подмять под себя. Собственно, по их настоянию, майору пришлось сменить старую форму на генеральскую. Не солидно обычному майору командовать многотысячной армией, но это, хотя бы было объяснимо. Вот вторжение в центр города, другой случай. Выступающие за этот вариант, сквозь глаза смотрели на все потенциальные угрозы. В отличие от свежеиспеченного генерала, который относился к ним весьма серьезно. Во-первых, после захвата центра столицы, им понадобится занять и прилегающую территорию, чтобы его обезопасить, потому что, изначально, это будет длинный выступ, выходящий далеко за пределы их границы. Один удар по его основанию и весь новый район окажется отрезан от остальной территории. Захват же всего центра – задача, которая потребует немалых ресурсов и наверняка приведет к серьезным потерям. Помимо этого, потребуется еще и организовать защиту захваченного района, что тоже не будет легко и просто. Но если бы дело ограничивалось только техническими задачами, то, скорее всего, операция по штурму центра столицы уже бы вовсю шла. Второй момент, останавливающий главу новой республики, реакция остальных государств. Пока Кремль под контролем нескольких, относительно небольших группировок, центр города Молокова интересует. Все по тем же причинам из первого пункта. Но если здания, долгое время олицетворяющие власть, окажутся под контролем одной мощной структуры, которую и так подозревают в желании подмять весь город, это вызовет отторжение и вполне способно привести к объединению потенциальных противников. Да, новая республика располагает весьма мощной армией, но ограниченность в ресурсах не позволит выдержать длительного военного конфликта. К тому же, больше половины территории – это новые кварталы, которые сложно назвать железобетонно лояльными. Все они раньше были независимыми. Как знать, не захотят ли они снова таковыми стать, когда поймут, что против захватившего их государства выступил весь остальной город. Третьим останавливающим фактором были так называемые сумеречные зоны, клиники ГЛОМС, вокруг которых сформировалась территория отчуждения, потому что работали они совсем не так, как надо. Две таких находилось на его территории, и лучше не вспоминать, с чем им пришлось там столкнуться, особенно в первый раз, когда еще никто толком не понимал, что их может ждать. Во второй, все было проще, выручила тяжелая артиллерия, из которой они раздолбали весь район, не отправляя туда наземные группы. Но рядом с центром, подобных сумеречных зон сразу 5, безумно высокая плотность. И ладно бы, их все можно было достать при помощи артобстрела. Основная проблема в том, что на территории трех из них отсутствуют клиники ГЛОМС, то есть их наличие никак не связано со сбоящей инфраструктурой. Получить в свое владение кусок земли, вплотную к которому примыкают 5 подобных районов, так себе подарок. Отчасти и поэтому, на этот район города никто всерьез не покушался, отдав его на откуп небольшим автономным группам. Если в вопросе вторжения в центр города майор не совпадал в полярности зрения с большинством своих министров, то вот экспансию в область поддерживал обеими руками. Республике нужна была продовольственная автономия, обширные сельскохозяйственные районы, находящиеся под защитой ее войск. Да, в данном случае тоже имелась масса проблем, но в основном технического характера, то есть вполне решаемых. Зазвонивший на столе телефон заставил непроизвольно вздрогнуть. На той стороне линии оказался дежурный из МИДа. На встречу прибыл один из потенциальных союзников в регионе, которому майор давно хотел навязать что-то вроде протектората. Республике стабильные поставки продовольствия по фиксированным ставкам, а взамен она обеспечит военное прикрытие границ своего клиента, в случае необходимости, полностью взяв на себя внешнее обеспечение безопасности. Поднявшись, офицер поправил форму и, вздохнув, направился к выходу. Снова переговоры, скучные и вызывающие зевоту поддавки по поводу условий протектората и личного статуса представителей текущей правящей прослойки. Глава 32. Когда подъезжаем к зданию кафе, ловлю на себя взгляд Ланы. Сразу после этого, девушка, поджав губы, окидывает взглядом здание кафе, судя по лицу, что-то обдумывает. Или это у меня приступ паранойи? Конечно, Может, просто переживает за судьбу моего бренного тела. Но мы знакомы всего один день. Маловато для терзаний по поводу моей жизни. Хотя, я бы сказал, что в ее случае, все может быть. Кивнув ей, выдвигаюсь наружу, вместе с Данилом и Владом. Машина сразу же сдает назад и, развернувшись, уезжает. А мы направляемся к месту проведения встречи. Когда приближаемся к зданию, вижу троих лордов, показавшихся из-за соседнего дома. Сам лидер, его помощник и один из той пятерки, что присутствовало в качестве охраны на нашей встрече, либо очень похожий на них. Внутрь заходим практически вместе. Сначала мы, потом троица веслоухих. В кафе уже оказываются трое лидеров из числа тех, кто должен присутствовать на встрече. С каждым по двое телохранителей, но ведут себя вполне корректно. Более того, я бы даже сказал, относительно вежливо. Поприветствовав их, усаживаюсь за один из столиков. Против ожидания, никто не озаботился заранее подготовить место встречи. Хотя, с учетом тотального взаимного недоверия со стороны представителей группировок, было бы странно увидеть тут пару девушек, разносящих кофе. Пока ждем, глава лордов по очереди подходит к каждому из присутствующих, коротко о чем-то беседуя. Судя по напряженным лицам, двухметровый гигант всех слегка напрягает. Но в целом, ситуация пока выглядит достаточно позитивной. Наблюдая за ним, думаю, верно ли я поступил, поставив во главе отряда прикрытия Диану. С одной стороны, девушка утверждала, что Руслан ничего не сообщал ей о возможном мятеже. Как выяснилось, Анна по собственной инициативе провела проверку натиском, сразу же, как оказалось, в курсе действий бывшего водителя. Но с другой, как бы там ни было, они регулярно трахались и по сути, жили вместе. Если эту фразу можно использовать, с учетом текущей ситуации, не могла же она так вот запросто принять его гибель. Так что, вопрос, мягко говоря, неоднозначный. Через пару минут внутрь заходит еще одна троица, отвлекающая меня от размышлений. Лидер очередной местной группировки, с парой охранников, первым делом шагает навстречу лидеру мутантов, а я внутренне напрягаюсь. Сначала не понимаю из-за чего, но потом обращаю внимание на выражение его глаз. Пустые, не двигающиеся по сторонам и похожие на стекло. Бросаю быстрый взгляд на остальных присутствующих, наблюдая абсолютно идентичную картину. Тело начинает действовать раньше, чем мозг осмысливает ситуацию и делает выводы. Вот только есть одна маленькая проблема, из оружия у всех участников встречи, только пистолеты. Конечно, это не помешало мне засунуть в разгрузку несколько гранат, но сейчас задействовать их точно не получится. Рывком поднимаюсь со своего места, одновременно вытаскивая ромф. Рядом вскакивает Данил, а вот Влад реагирует с некоторым опозданием. Вижу, как в нашу сторону, с непонимающим лицом, косится лидер веслоухих. В следующую секунду, приблизившийся вплотную мужчина, наносит удар ногой, опрокидывая того на пол. Практически одновременно с этим, я дважды жму на спусковой крючок, отправляя две пули в лицо атакующему. Голова дергается от попаданий, но мужику явно наплевать. Стальной череп неплохого уровня. Рядом открывает огонь Данил. Наконец реагируют сами лорды. Помощник лидера делает молниеносный рывок вперед и через секунду набросившийся на его шефа мужчина валится на пол с перерезанным горлом. Следом за ним падает один из его охранников, а потом воздух оглашается частой пистолетной стрельбой. Все, что успеваю сделать перед этим, всадить две пули в живот одному из самарских боссов. Рядом, Данил отбивает три выстрела в голову еще одного, но с такой огневой мощью мы даже ранить этих людей толком не сможем. Собственно, сейчас вся надежда на лордов, которые могут вытащить ситуацию за счет своей скорости. Впрочем, повернув голову в их сторону, вижу пытающегося подняться с пола лидера, которого прикрывает своим телом охранник, и помощника, который прикончил третьего из последней группы вошедших и теперь пытается удобнее обхватить своего шефа, видимо желая вытащить его наружу. Матерюсь про себя, продолжая жать на спусковой крючок, отправляю пули в противника. Они, впрочем, тоже времени зря не теряют. Несколько подарков прилетает в корпус, а голова начинает звенеть от трех попаданий к ряду. Краем глаза вижу, что помощник все-таки потащил главного лорда к выходу, чуть хромая на одну ногу, но достаточно споро. Охранник, который задействовал себя в качестве живого щита, лежит на полу, изрешеченный пулями и похоже мертвый. Кричу, отдавая приказ, и рывком смещаюсь следом за ними. Магазин пистолета пустеет, так что отбрасываю его в сторону, доставая второй. Вот как знал, что надо поискать на базе что-то из крупного калибра. Но идея забылась, пока обсуждали текущие вопросы. Вылетев на улицу, вжимаюсь спиной в стену, доставая из разгрузки гранаты. Когда следом вываливаются Данил с Владом, забрасываю внутрь сразу две, термобарическую и осколочную оборонительную. Это точно должно создать людям внутри серьезные проблемы. Оглянувшись, вижу стремительно отступающего Веслоухова, который так и тащит на себе их лидера. Бежим следом за ними. Как только отделяемся от стены, гремят взрывы гранат, а перед глазами мелькает несколько уведомлений от центра контроля. На ходу достаю рацию, сообщая о том, что нам нужна поддержка и прикрытие. Когда добираемся до ближайшего здания, сзади раздается автоматная очередь. Цепляют Влада, который получает ранение в спину и ногу. Матерясь, открываю ответный огонь, опустошая магазин пистолета. В первую очередь, надеюсь на то, что автоматчик предпочтет инстинктивно укрыться. Но этот парень, то ли воображает себя неуязвимым, то ли весьма наплевательски относится к собственной жизни. Вместо того, чтобы прятаться, отвечает несколькими короткими очередями. Одну влепляет в Данила, еще две в меня. Матерюсь, чувствуя разливающуюся боль в животе. Как минимум, пара пуль ударила именно туда. В любом случае, моя активность отвлекает внимание от Влада, который благополучно сворачивает за угол дома. Следом за ним, в укрытие залетает Данил, а потом и я. Меняя магазин в пистолете, вижу, как напротив, из-за здания выскакивает небольшая группа лордов. Двое из них хватают своего лидера и быстро скрываются из виду. За ними следует и его помощник. А вот еще трое направляются в нашу сторону. Прикидываю варианты развития ситуации, когда наконец появляется первый из наших внедорожников. Вылетает на полной скорости, взвизгнув шинами. После того, как чуть выравнивается, пулеметчик сразу же открывает огонь, отправляя порции свинца в промежуток между домами. Через несколько секунд подъезжает к нам, сворачивая под прикрытие дома. Хромающего Влада забрасываем внутрь вместе с Данилом. Потом забираемся сами. С водительского места на меня безумными глазами зыркает Лана, после чего автомобиль срывается с места, отправляясь обратно. Разъезжаемся еще с двумя машинами, судя по всему, тоже спешащими на помощь. Достав рацию, приказываю всем автомобилям возвращаться к торговому центру. Сразу после того, как командиры экипажей подтверждают получение приказа, связываюсь с Вихровым, который сейчас держит в небе один из многоцелевых истребителей. Озвучиваю команду уничтожить здание кафе и все обнаруженные поблизости вражеские цели. После исполнения, немедленно возвращаться на базу, где поднять в воздух стратегический бомбардировщик. Следующий сеанс связи с Анной, оставшейся за главную в здании терминала. Ей озвучиваю приказ немедленно отправить в небо один из бомбардировщиков с новым пилотом за штурвалом. Когда вернется Вихров, пусть взлетает на втором. С учетом нашей скромной численности, бродягам понадобится вся возможная огневая мощь, чтобы удержаться. Через минуту, после того, как Лана бьет по тормозам позади здания торгового центра, и мы выбираемся наружу, к нам подскакивает Диана, только что вылезшая из внедорожника. Смерив девушку взглядом, поворачивается ко мне. Понимаю, сейчас не время, но у нас должна быть субординация. Эта девчонка рванула за тобой, не дожидаясь приказа и выдвижения остальных. Хорошо, хотя бы пулеметчик внутри был, а то, так бы и прилетела одна с горящей задницей. Понимаю, вы трахаетесь, но из-за этого нельзя класть на приказы. Секунду размышляю. В целом, Диана права, нельзя с таким нахальством относиться к приказам твоего непосредственного командира, пусть и временного. С другой, если бы расклад был чуть другим и мы бы не успели добраться до здания, а сзади вместо автоматчика оказался снайпер с крупным калибром, то скорость Ланы могла спасти наши жизни. Так что, ограничиваюсь компромиссным решением. Считай, что у нее есть строгий выговор. Если реально смотреть на вещи, то при плохом раскладе, она могла нас вытащить. В то время, как остальные бы опоздали. Судя по лицу бывшей стриптизерши, такой результат беседы ее не очень устраивает. Впрочем, мысли она оставляет при себе, а я начинаю отдавать приказы. Влада немедленно отправляю к зданию терминала, на одном из автомобилей. Оставшиеся бойцы занимают позиции около здания торгового центра. Внутрь приказываю не соваться. Собственно, единственная причина, по которой мы пока не сорвались с места, тот факт, что лорды все еще здесь, а мне надо побеседовать с их командиром, чтобы определиться с дальнейшими действиями, так как, что-то мне подсказывает, в самое ближайшее время все группировки, чьих лидеров мы прикончили, навалятся на нас, желая отомстить. Из здания ТЦ как раз выныривает один из веслоухих бойцов, и я быстрым шагом направляюсь к нему. По дороге думаю, как сформулировать вопрос, но молодой лорд сам выдает фразу формата «командующий хочет вас видеть», после чего, развернувшись, скрывается за дверью. Секунду постояв, отдаю приказ Данилу Слоной следовать за мной и тоже отправляюсь внутрь. Лидер мутантов находится на втором этаже, лежит на ковре, расстеленном по полу. Сразу двое его подчиненных занимаются ранениями. Приблизившись, удивленно хмыкаю. Такое впечатление, что его не мужик ударил ногой, а переехал бульдозер. Из груди торчат обломки нескольких костей, правый бок, буквально всмятку, одна рука сломана. Когда он успел все это заработать? Там же был всего один удар, после которого лорд упал, и больше ничего. По крайней мере, настолько масштабного, чтобы оставить такие повреждения. Через секунду понимаю, что лидер ушастых уже какое-то время пристально на меня смотрит, а я разглядываю его изломанное тело. Спустя секунду он начинает говорить. Слабый скелет, наша основная уязвимость. Несмотря на высокую скорость, у нас очень хрупкие кости, из-за чего мы не можем использовать на полную катушку свою силу. Мощный удар в защищенную поверхность, с неплохой долей вероятности, приведет к сломанной руке. Если бы не высокий уровень регенерации, у нас вообще не было бы ни единого шанса выжить. Ненадолго прервавшись, продолжает. Я благодарен тебе за помощь, и все еще хочу предложить военный союз против тех, кто напал на нас сегодня. Вместе мы сможем удержать нашу территорию. Медленно киваю, прокручивая в голове сцену атаки на наши делегации. После короткого раздумья, решаю, что свои соображения по поводу архитекторов этого нападения, пока лучше оставить при себе. А вот помощь лордов нам может пригодиться. Озвучиваю вполне логичный, для текущей ситуации вопрос. Сколько бойцов вы сможете выставить? Тот на пару секунд задумывается, после чего отвечает. Около 300. Но скажу сразу, из-за размеров и уязвимости, наши воины не так хороши в защите. Основа тактики – действия ударных групп, которые перемалывают противника еще до его выхода к линии защиты. Если вы собираетесь уходить в глухую оборону, то поддержка со стороны моих бойцов вряд ли окажется полезной. Переварив услышанное, выдаю свою мысль. Мы превратим в руины все ближайшие к авиакору здания. Твои бойцы как раз пригодятся для того, чтобы встречать противника на дальнем рубеже. Думаю, 60 солдат нам должно хватить. Внимательно изучает меня взглядом, после чего соглашается. Почти сразу интересуется возможностью использовать авиацию для создания выжженной полосы около их границы. Отвечаю согласием, но только после того, как мы разберемся со своей линией обороны. Снаружи уже слышится стрельба, а в рации объявляется Диана, сообщающая о появлении отряда противника. Так что, через пару минут мы покидаем здание торгового центра, договорившись держать связь по рации. А вот лорды остаются, ведя ответный огонь. Впрочем, судя по переговорам, которые я слышу, прямо сейчас их ударная группа обходит противника с фланга, быстро приближаясь. Пока добираемся до здания терминала, успеваю направить оба бомбардировщика к границе с городом. Приказ очень прост – уничтожить максимальное количество зданий, прилегающих к нашему периметру, так, чтобы противник не мог подобраться вплотную. Потенциально раздолбать все, от проспекта Кирова до границы завода. Отрабатывать задачу по отдельности. После того, как один бомбардировщик расходует весь свой боекомплект, второй висит в воздухе, ожидая его возвращения, и только после этого наносит ракетный удар, чтобы противник не смог использовать разрыв между ударами с воздуха, для быстрого и массированного наступления. Когда заезжаем на территорию завода, Данила задачивает очень простым вопросом, какого хера это все было. После секундного размышления решаю, что от сокрытия информации никому лучше не станет. Поэтому излагаю все свои мысли по поводу внезапной тупой агрессии со стороны лидеров сопредельных с нами мини-государств. Собственно, вся теория крайне проста, люди со станции Вечности по какой-то непонятной причине решили, что оптимально будет натравить на мутантов местное население. И судя по всему, в данном случае их возможности не такие широкие, как при работе с искусственными людьми. Поэтому режим агрессии был включен спонтанно и в качестве побочного эффекта вызвал серьезную просадку интеллекта. По крайней мере, ничем иным я объяснить поведение других участников встречи не могу. Другой хороший вопрос: почему для ликвидации лордов не использовали нас? На этот счет у меня тоже есть теория, но вот озвучивать вслух ее на самом деле опасно. Если принять за аксиому, что каждое наше слово слышат неизвестные ублюдки, детально рассуждать на эту тему и вовсе не следует. В любом случае, думаю, в самом скором времени стоит ждать атаки. Последние слова произношу, уже выбираясь из автомобиля на подземном паркинге. Отсюда слышны близкие взрывы крылатых ракет. Пилоты приступили к изменению архитектурного облика прилегающих районов. Теперь осталось дождаться первых атакующих. После того, как разгружаемся, сразу же приказываю задействовать внедорожники для переброски бойцов на нужную нам сторону завода. Сейчас там только несколько наблюдателей, которые способны зафиксировать факт атаки, но никак не сдержать ее. Через пару минут в том направлении уходит первая колонна, которая везет полтора десятка бойцов. Как только она скрывается из виду, один из часовых с той стороны периметра сообщает о визуальном обнаружении противника. Около 30-40 бойцов движутся в сторону завода, прикрываясь обломками здания. Тот факт, что по району только что нанесли массированный ракетный удар, их, видимо, нисколько не смущает. Выматерившись, отдаю приказ накрыть их с воздуха, а сам принимаюсь формировать вторую группу для выдвижения вперед. Глава 33. Вместе со второй колонной отправляюсь к периметру сам. Хочу своими глазами оценить происходящее. После того, как выгружаемся, отправляю автомобили назад за очередной и финальной партией подкрепления. Тяжелое вооружение подвозит на одном из грузовиков, который когда-то был задействован при организации ловушки для Вихрова. Сейчас он загружен тяжелыми пулеметами, РПО, гранатометами и боеприпасами. Впрочем, на всю эту груду вооружения у нас всего 30 бойцов. Еще 15 должны подойти со следующей колонной. Но этого количества все равно мало, чтобы полноценно прикрыть периметр. Первые 30 минут проходят в весьма тяжелой обстановке. Со стороны противника один за другим выдвигаются штурмовые отряды, идущие в атаку с уверенностью бессмертных. По большому счету, держимся исключительно за счет падающих с неба крылатых ракет. Если бы не авиация, самарцы бы уже давно прорвались. Хотя, не будь у нас самолетов, никто бы и не стал пробовать выстроить линию обороны именно здесь. Единственный плюс от массового помешательства противника – полное отсутствие прикрытия. Если хотя бы какая-то их часть разместилась на позициях и попробовала прикрыть огнем атакующих, потери среди нас выросли бы на порядок. Вернее, они в целом присутствовали бы. Но они продолжают радостно переть вперед с видом полных фаталистов, стреляя на ходу. Так что, пока отделываемся несколькими ранеными. После каждого авиационного удара, перед глазами мелькает пачка уведомлений о начислении баллов. Становится чуть проще, когда на стене появляются тяжелые пулеметы. Сразу 7 крупнокалиберных машин, которые подключаются к процессу истребления противника. К ним быстро добавляются 5 гранатометчиков и десяток снайперов. В качестве автоматчиков выступают оставшиеся бойцы. После того, как ситуация чуть стабилизируется, к нашим позициям выходит 3 группы лордов, численностью в 20 бойцов каждая. Им поручаю передний край обороны. Мутанты занимают позиции между руин зданий, из засады атакуя отряды противника. Как правило, каждое нападение заканчивается полным истреблением самарцев. С учетом их поддержки, получается возможность перенацелить самолеты. Один бомбардировщик ориентирую на уничтожение зданий перед линией обороны Веслоухих. Второй – на кварталы за проспектом Кирова. Задача – уничтожение любых появляющихся отрядов противника, не давая им подобраться к нашей линии защиты. Следующие полчаса мы нещадно жжем боеприпасы и разбавляем пейзаж трупами самарцев. Что интересно, с других направлений они не атакуют. Да и те местные, которые обосновались у нас на территории завода, чувствуют себя вполне нормально. Это только подтверждает мою догадку. Ребятам со станции не нужно ликвидировать бродяг или меня лично. Их цель – лорды. Вопрос только в том, почему, на то, что кто-то из мутантов располагает информацией о деятельности станции, ничего не указывает. Но тем не менее они второй раз подряд напрямую обнаруживают себя, ради того, чтобы уничтожить изъяны проекта «Эволюция». Зачем? Может, на мутантов действительно не распространяется их контроль, и они опасаются, что те смогут каким-то образом организовать засаду на их транспорт, при условии, что я вызову его прямо сюда. Но с другой стороны, они могут и не прилетать, или отследить все происходящее при помощи спутников. Как вариант, направить сюда сверху, который обеспечит полную безопасность, и прикончит тех, на кого ему укажут. Но вместо этого, загадочная команда отправляет местных жителей пачками на убой, видимо, не слишком заботясь анализом ситуации. Учитывая, с какой эффективностью мы перемалываем один отряд за другим, не совсем понятно, на что они вообще рассчитывают. Либо кукловоды это осознают, либо у них заканчивается поток человеческого мяса. Так или иначе, количество бойцов противника резко сокращается. А потом я понимаю, что уже минут пять, как не показалось ни одной группы самарцев, пытающихся пробиться к забору. Выхожу на связь с наблюдателями. Со всех точек периметра получаю доклады о полном отсутствии противника. Лорды тоже сообщают о том, что отрядов самарцев больше не видно. Около 10 минут стоит тишина. По сообщениям пилотов, активность в прилегающих кварталах тоже околонулевая. Первая мысль, которая приходит в голову, противник готовит массированную атаку. Хотя этот вариант предполагает возможность тонкого управления со стороны жителей станции, что вроде бы не совсем так. Размышления прерывает лидер веслоухих, объявившийся в рации. По его словам, с ним на связь вышли представители соседних группировок. По каналу рации, который был задействован при подготовке встречи в том самом кафе, первое, о чем заговорили самарцы, перемирие. Все, как один, уверяли, что им нужно разобраться в ситуации. Мол, происходит какая-то непонятная херня. После короткого размышления, предлагаю лорду согласиться, но предупредить, что любое приближение к нашим границам будет рассматриваться, как акт агрессии, с соответствующей реакцией. Собственно, так и поступаем. Следующий час проходит в состоянии полного покоя. Активность со стороны противника нулевая. Оба бомбардировщика, по очереди, сажаем для пополнения боекомплекта. Помимо крылатых ракет, размещаем обычные бомбы. Все-таки первых не так много, чтобы расходовать их в настолько массовом режиме. Каждые 10 минут заслушиваю доклады наблюдателей, в которых постоянно звучит одно и то же: подозрительной активности не замечено, угроз не наблюдается. Начинаю размышлять над вариантом перемещения к терминалу, когда в городе снова вспыхивает стрельба. Только на этот раз, довольно далеко от нас, со стороны Московского шоссе. По крайней мере, если я не ошибаюсь, первый период активной стрельбы длится несколько минут кряду. Один тяжелый пулемет, пара ручных и несколько десятков автоматов. Относительно скромный набор, но вот молотит из него более чем интенсивно. После того, как все замолкает, какое-то время царит тишина, которая прерывается еще одной вспышкой интенсивной пальбы, сопровождаемой взрывами гранат. Один раз, по-моему, стреляют из РПО. На всякий случай, сразу запрашиваю лордов о текущей ситуации. Те отвечают, что бой идет в паре километров от них, где-то в промышленном районе. Кто с кем сражается, непонятно. Впрочем, лидер мутантов сразу же обещает попробовать выяснить, связавшись с самарскими группами. Узнаю у него канал для связи и сам переключаю на него резервную рацию. Слышу запросы Веслоухова, а потом и ответ кого-то из его собеседников, который заставляет нахмуриться. Неизвестный мужик, в ответ на вопрос о том, кто атакует город, заявляет: «Не знаем», после чего отключается. У них было два столкновения, а они все еще не в курсе, с кем именно столкнулись. Взявшись за мобильную радиостанцию, запрашиваю информацию у пилотов. С целью перестраховки, приказываю обеспечить наблюдение с максимально возможного расстояния. Пока мы не уверены, с чем столкнулись, лучше соблюдать осторожность. Первый доклад, пришедший от Вихрова через 5 минут, ситуацию сильно не проясняет. Мужчина сообщает о перекрестке, полностью заполненном белыми нитями. Что-то вроде паутины, только громадной по своим размерам. Помимо нее, он ничего не видит. Мозг сразу рисует картинку с громадными пауками, и я ожесточенно матерюсь про себя. Впрочем, через несколько минут поступает второй доклад, тоже от Вихрова. По словам пилота, он только что наблюдал неведомую херню, белого цвета, которая перемещалась вдоль улицы. Столкнувшись с небольшой группой людей, молниеносно рванула вперед, окутав их нитями, после чего скрылась между домов. Несколько секунд молчу, пытаясь выстроить в голове хотя бы какую-то теорию. Поняв, что задача все равно практически нереализуемая, Приказываю обоим пилотам пока держать самолеты в воздухе. На всякий случай подняться выше, набрав высоту. Связавшись с лордами, передаю им новую порцию информации. Со стороны промышленного района снова слышится ожесточенная стрельба, которая быстро затихает. Какое-то время обдумываю перспективы ракетного удара по этой части города. Потом решаю повременить. Неизвестные существа пока не атаковали нас. К тому же это может быть только передовой отряд. Хотя, если отталкиваться от описания пилота, не факт, что они вообще разумны. Минут через 15, за которые стрельба слышится еще несколько раз, на связи появляется один из лидеров Самары. Срывающимся голосом информирует, что он покидает город. Кто именно их атаковал, мужик так и не понял. Ни один из отправленных навстречу противнику отрядов больше не выходил на связь, как и бойцы на стационарных постах, размещенных в той части города. Дослушав его, кручу в руках рацию, обдумывая расклад. Бросить базу мы не можем. Конечно, если совсем припретый вопрос будет стоять, или наши жизни, или защита базы, то придется отступать. Но уходить отсюда, так и не перебросив вооружение в Жигулевск, обидно. К тому же, у нас нет второго полноценного аэродрома под военные самолеты. В итоге привожу мысли в порядок и успокаиваюсь. Кто бы ни вторгся в Самару, сомневаюсь, что у них есть возможность защититься от падающих сверху крылатых ракет и бомб. Так что, если внезапно не ворвутся внутрь самого здания терминала, мы сможем успешно распылить ублюдков на мелкие кусочки. Следующие минут 30, стрельбы практически не слышно. Но вот потом она начинается одномоментно и на весьма большой территории. Вспыхнув снова где-то в промышленном районе, быстро смещается в направлении центра города. Опять запрашиваю рапорты пилотов. Докладывают об отрядах противника, прорвавшихся в город. Единственное, с чем затрудняются, так это с точным описанием. Второй пилот, выбравший себе занятный позывной «Левиец», предлагает спуститься ниже, чтобы получить возможно визуального контакта. Но подобный маневр я запрещаю. А вот Вихров сообщает, что снова наблюдал белые хреновины. Общим числом около 10 штук. Двигались с высокой скоростью по улицам города. Что это такое, до сих пор непонятно. Как и то, кто играет у них роль пехоты. Безумная пальба продолжается около 10 минут, потом начав постепенно затихать. Судя по скорости, с которой неизвестные заняли город, в ближнем бою, с ними лучше не связываться. Обдумываю, как лучше поступить, когда хрипит рация, по которой мы связывались с лидерами Самары. Бодрый голос с легкой хрипотцой озвучивает вопрос. Могу я побеседовать с лидером боевой группы «Бродяги»? Секунду думаю, удивленно глядя на рацию. Потом вжимаю кнопку и отвечаю. «Можете», — говорит командир «Бродяг». Какое-то время собеседник молчит. Потом излагает предложение. «Я бы хотел с вами встретиться, молодой человек, обсудить некоторые вопросы». Пропустив мимо ушей его странное обращение, уточняю. «Что именно? И кто вы такой?» На этот раз отвечает, буквально через секунду. «Тот, кто ненадолго занял этот погрязший в насилии город, чтобы стать чуть ближе к правде. Я все объясню, когда мы встретимся лично». Подняв глаза, вижу Лану и Данила, которые явно ждут моей реакции. Сам же думаю, кто это может быть и откуда такой зверский интерес к моей скромной персоне. Зачем я ему? Почему-то мне кажется, что речь снова пойдет о станции. Качаю головой. Слишком высокая концентрация мутантов на одном клочке земли. Лорды, теперь какой-то бодрый старичок, который желает поговорить со мной наедине. Озвучиваю ему свою мысль. Раз вы командуете отрядами, которые взяли Самару за полчаса, то сильного желания выбираться к вам у меня нет. В рации слышится легкий смех. Когда заканчивается, собеседник отвечает. Это всего лишь город. Сначала я думал точно так же, как и вы. Но населенные пункты и ресурсы не играют никакой роли в этой шахматной партии. По крайней мере, они не поднимаются выше уровня инструментов. Игра, которую мы ведем, никак не привязана к солдатам. Хотя, не могу не признать, наличие собственной армии иногда здорово выручает. Например, как сейчас, обдумываю варианты ответа, когда выясняется, что старик еще не закончил. По поводу своей личной безопасности, можете не переживать. Все, что мне нужно, побеседовать. Остальное, исключительно в случае вашего согласия на сотрудничество. Вы верно сказали, я взял штурмом город, чтобы увидеться с вами. И при всем моем уважении, если вы откажетесь, мне придется отправить свои отряды к заводу, заодно уничтожив ваших соседей. хотя они довольно занятные создания, надо сказать. Возможно, с десяток оставлю в качестве сырья, но с вами я увижусь в любом случае. И поверьте, самолеты в небе ничем не смогут помочь. Возможно, блефует, но может получиться и так, что говорит правду. В конце концов он почти моментально установил контроль над крупным городом, в котором больше не слышно выстрелов. Принимаю решение и поднимаю руку с рацией. Хорошо, мы встретимся, но относительно недалеко от нашего периметра. Еще одна порция булькающего смеха. Как же вы любите цепляться за иллюзии. Эх, я не против, давай встретимся у забора завода, который ты называешь периметром. Минут через 10 буду рядом. Будь готов. Когда рация замолкает, встаю на ноги. По глазам Ланы вижу, что девушка явно жаждет пройтись по моему уровню интеллекта, но на лице держит маску невозмутимости. Первым делом, пускаю в ход вторую рацию и отзываю назад отряды лордов, после чего инструктирую остающихся на линии обороны бродяг. Первое, быть готовыми прикрыть огнем в случае необходимости. Если мне нужно будет срочно отступить, бить из всего, что есть у нас на стене. Второе, не соваться за мной следом. Отдельный взгляд бросаю на Лану. Кем бы ни оказались атаковавшие город существа, они показали, что отлично умеют справляться с высокоранговыми противниками. И третье, в случае моей гибели или исчезновения, немедленно накрыть весь близлежащий район города ракетами. Опять же, самим в бой не лезть и не пытаться меня вытащить. Убедившись, что донес свою мысль до каждого из присутствующих, закуриваю. Затягиваюсь сигаретой, поглядываю на рацию в руках, которая пока молчит. Одновременно пытаюсь продумать линию разговора, в зависимости от того, что будет предлагать собеседник. Пока я отдаю предпочтение теории о том, что он хочет получить какие-то данные об убежище, или станции, а может быть обо всем вместе. Сложно сказать, какой у него может оказаться уровень информированности. От мыслей отвлекает подошедшая Лана, с хмурым видом озвучивает: «Ты мало того, что старый, так еще и идиот». Вздыхаю и, повернув к ней голову, уточняю: «Это почему?» Девушка с негодующим видом пожимает плечами. «Наверное, потому что согласился встретиться с уродом, захватившим город, просто щелкнув пальцами. Что ты сделаешь, если это ловушка? Как собираешься выбраться?» Делаю еще одну затяжку и бросаю сигарету на асфальт, туша ногой. Разворачиваюсь к девушке. «Если бы он хотел вытащить меня для разговора силой или прикончить, так бы и сделал. Думаешь, у него не выйдет сломать нашу оборону за пару минут, раз он вынес вперед ногами всю Самару?» Секунду смотрит на меня, потом раздраженно ворчит: «Все равно ты идиот». Вместо ответа, протягиваю руку к плечу, но тут начинает работать рация. Старичок, командующий неизвестными монстрами, сообщает, что уже на месте и ждет меня. Подтверждаю, что скоро буду и, улыбнувшись Лане, отправляюсь в сторону забора. Спускаюсь с противоположной стороны по лестнице и углубляюсь в квартал, лавируя между разрушенных зданий. Глава 34. Мой собеседник обнаруживается внезапно. Сворачиваю за угол очередного разрушенного здания и вижу перед собой самого настоящего старика с короткой седой бородой. Он секунду внимательно изучает меня, после чего делает жест рукой, указывая на место рядом с собой. «Можешь подойти ближе. Если бы я хотел тебя убить, то давно бы это сделал. Да и сейчас лишние несколько метров мне не помешают». Делаю несколько шагов в его направлении, оглядываясь по сторонам. Кроме этого пожилого мужика, больше никого не видно. Приблизившись, окидываю его взглядом. С виду обычный дедок. Штаны, рубаха, подпоясан простеньким ремнем. Оружия не замечаю. Впрочем, если у него в подчинении отряды, могущие вырезать защитников крупного города за полчаса, оно ему ни к чему. Пару мгновений жду, что он сам начнет беседу, но дедуля не торопится. Тогда решаю начать первым. «Так о чем вы хотели поговорить?» Тот усмехается в седую бороду. «А ты сам как думаешь о твоем заветном билете на станцию Вечности, который ты все никак не решишься использовать?» Не выдержав, покачиваю головой. Такое ощущение, что о приглашении от неизвестных знают абсолютно все вокруг, при этом располагая куда больше информации, чем я сам. Уточняю у него: «Давайте я тогда сначала задам пару вопросов. Первый, откуда ты знаешь о билете? Второй, не боишься, что люди со станции прямо сейчас смотрят на тебя моими глазами и обсуждают варианты ликвидации?» Усмехнувшись, он бросает взгляд наверх, опустив глаза, начинает говорить: «Начну, пожалуй, со второго. сейчас возможность подключения к твоим чипам заблокирована, так что, смотреть на меня они не могут. Вот прикидывать варианты моего убийства, еще как, но для этого, меня сначала нужно найти, а уже потом наносить удар. С моими способностями, этим парням такая задача не по плечу. Переведя дух, продолжает. Что касается первого вопроса, как-то мне попался один из их посланников. Тогда они еще отправляли их вниз, рассчитывая, что ни у кого не хватит сил одолеть солдата в увольне. Но, как ты понимаешь, у меня вышло, и я неплохо с ним поигрался. В процессе выяснив, что могу подключиться к их сети, отслеживая переговоры, они считают нас тупым мясом, которое нужно перемолоть, чтобы извлечь крупицы действительно ценного материала. Интересный подход, но не совсем верный. Угрюмо смотря на него, прикидываю, какие возможности есть у этого деда, если он не врет. Армейский костюм «Уволень» – это последняя разработка, которая только начала поступать на вооружение. Человека внутри него сложно убить даже прямым попаданием из РПО, а он, получается, запросто взял его в плен, после чего умудрился подключиться к системе переговоров станции. В голове появляется вопрос, который немедленно озвучиваю. «Откуда ты?» «Сбоящая клиника Гломс», дедуля усмехается и кивает головой, упираясь бородой в грудь. «Арзамас, тот самый, что твой человек разнес в клочья. К счастью, я убрался оттуда гораздо раньше. Было бы очень глупо и нелепо погибнуть от случайной ракеты, предназначенной совсем не мне. Это отчасти объясняет его возможности. Хотя, до конца я и не совсем понимаю, как именно они работают, но дед явно умеет многое. Понимаю, что пока он так и не озвучил, что именно ему от меня нужно. Проговариваю данный момент, что именно тебе нужно». Широко улыбнувшись, бросает еще один взгляд в небо. «Понимаешь, я просто хочу попасть туда и потолковать с теми, кто решил пустить человечество в расход. А ежели не понравятся их ответы, лишить станцию экипажа. Интересно, то есть мужик рассчитывает с моей помощью оказаться на станции и, насколько я понимаю, твердо уверен, что это реальный объект в космосе, а не красивый эвфемизм. Детализирую. Мотивация мне понятна. Думаю, каждый третий человек на планете хотел бы спросить их о том же самом. Но вот только, как я тебе могу помочь? Билет один. Я даже не знаю, что именно прилетит за мной. Сколько там будет бойцов и как они будут вооружены? Собеседник поднимает руку в успокаивающем жесте. За тобой пришлют стандартный челнок. Зиус 5 с экипажем из троих человек. Андроид прикрытия в полной боевой выкладке. Еще один, собранный из запчастей, пилот. И третий, психолог. В твоем случае, это будет девушка. Все трое считают себя людьми, но на самом деле являются искусственно созданными объектами, в которые заложено подобие разума. Их задача – подготовить тебя к настоящему приему, пока вы будете лететь. Психологически обработать и убедить сотрудничать добровольно. Молча стою, пялись на него. Зиус-5 – новейший космический корабль многоразового использования. Способен перемещаться, как в атмосфере, так и в самом космосе. Не помню его точные параметры, но создание подобного аппарата назвали прорывом в космической отрасли. Остается еще один вопрос, который я сразу же и задаю. Откуда ты знаешь, что за мной пришлют именно челнок? И с таким экипажем, дедок вздыхает. Знаю. Слышал переговоры о спуске за одним, таким же, как ты. Только тот был гораздо дальше отсюда, я никак не мог успеть. С тобой у меня может получиться. Еще раз пытаюсь максимально детализировать. Предположим, они действительно прилетят. Что дальше? У тебя есть какой-то конкретный план? Тот кивает, окидывает взглядом развалины зданий вокруг и начинает отвечать. Я могу установить контроль над их чипами и заставить их пустить меня на борт вместе с парой гостей, при этом не передавая информацию наверх. Потом мы все вместе поднимемся на орбиту и устроим небольшой кровавый праздник на станции. Увидев мой задумчивый взгляд, добавляет. Ты думаешь, они действительно готовы к угрозам вроде нас? Возможно, у них есть план действий на случай выхода из-под контроля кого-то вроде тебя. Но вот того, что на борту окажется изъян, который может расплавить их мозги, они точно не ожидают. При необходимости я просто размажу их всех по стенке. Особенно, если получится захватить с собой кого-то из моих. Да и ты можешь взять пару своих людей. Обдумываю его предложение, раскладываю всю информацию по полочкам. То есть ты предлагаешь организовать засаду на спускающийся челнок, после чего захватить его и подняться на станцию, а дальше перебить всех к такой-то матери, лицезрею довольную улыбку на его лице. Когда дед собирается отвечать, краем глаза замечаю вывернувшее из-за угла дома белое пятно, отступаю назад, протягивая руку к ястребу, но старик уже машет руками, явно пытаясь меня успокоить. Это один из моих, почувствовал напряжение и решил подплыть. Не бойся, тебя он не тронет. С чуть ошалелым видом наблюдаю за большим белым шаром, от которого вниз тянутся белые щупальца, как будто громадная медуза переросток белого цвета, плывущая над землей. Тут до меня доходит, что эта хреновина действительно, в самом, что ни на есть буквальном смысле, плывет, вернее, левитирует в воздухе. Приблизившись к старику, оплетает его одним из своих щупалец и останавливается, издавая странные посвистывающие звуки. Дед поглаживает его по щупальцу, что-то приговаривая. Выдохнув, медленно убираю руку от штурмового комплекса и рассматриваю этот шарик. Как он его вообще сделал? Впрочем, старик начинает рассказывать сам, еще до того, как я успеваю задать вопрос. Это Коля. Раньше был той еще сукой, а теперь видишь, тихо мирно летает, делает, что нужно. Увидев мой шокированный взгляд, дед выдает короткий смешок. А ты, что думал? Я не плюшевый мишка Барни, подставляющий свою задницу. Хочешь выжить, умей нагибать других, особенно таких, как Коля и похожих на него. Тут дел-то всего ничего. Берешь живого человека, подчиняешь себе, запускаешь процесс изменения, подкармливаешь эту личинку, которая только жрет и выдавливает наружу все лишнее, а дней через 10 становишься обладателем вот такого милого создания, которое может быстро и эффективно убивать остальных. Слегка шокированный новыми данными, на автомате озвучиваю пришедшие в голову фразы. И много у вас таких, усмехается в ответ. Именно таких, десятка три, но есть много других, не менее смертоносных созданий. Если хотя бы одно доберется до станции вместе со мной, всей команде однозначно настанет конец. Что ты решил по поводу моего предложения? Пытаюсь собрать факты вместе и проанализировать, что весьма затруднительно, когда в нескольких метрах от тебя стоит старик, обнимающийся с огромной медузой. Что мы имеем? Дед, который, по его собственным словам, может взять под контроль чипы экипажа, высланного за мной, и поможет захватить станцию, либо уничтожить ее. Конечно, далеко не факт, что это его настоящие мотивы. К примеру, он может попробовать сам захватить объект, чтобы использовать его возможности по своему желанию. Кому не захочется поиграть в повелителя целой планеты, сидя в космосе и нажимая на кнопки? Если дело повернется так, то, боюсь, остановить я его не смогу. Даже если прихвачу с собой Урана и кого-то еще из бойцов, при самом позитивном раскладе, у нас может выйти взорвать орбитальный объект. Но даже это, весьма маловероятно. С другой стороны, без него, у меня практически нет шансов. Даже осуществить захват челнока будет затруднительно. Не говоря уже о том, чтобы самостоятельно разобраться с ситуацией на станции Вечности, где вообще можно встретить кого угодно. На то, чтобы прогнать фактуру у себя в голове и взвесить те или иные варианты, уходит несколько минут. Наконец, определившись, даю ответ. Я согласен. Но перед тем, как влезать в авантюру со штурмом космической станции, мне нужно завершить ряд дел. Это займет, как минимум 2-3 дня. Дед, с легкой усмешкой кивает. Никто не рассчитывал, что ты сразу же ринешься в бой. Когда будешь готов, сообщи мне по рации. Я пока обоснуюсь в этом городе и буду ждать от тебя новостей. Прощаюсь и делаю пару шагов назад. Потом разворачиваюсь и быстро удаляюсь от места нашей встречи. Все, чего сейчас хочется, вернуться за стены и обдумать сложившийся расклад. Успеваю пройти около 30 метров, когда сзади раздается резкий хлопок. Сразу после этого слышится жуткий вой, больше похожий на очень громкий свист. Развернувшись, пробегаю десяток метров, добираясь до места, с которого открывается обзор на происходящее. Удивленно смотрю на кусок изувеченного мяса, который несколько секунд назад был дедом, с которым я общался. Сейчас у него нет почти половины тела, вторая изорвана и валяется в стороне. Медуза, которую раньше звали Колей, валяется метрах в 7-8 сбоку, без половины щупалец с изрядным куском вырванной плоти из своего тела. Кто его? И как? Машинально задираю голову вверх, смотря в небо. Ударили чем-то высокоточным с орбиты, но если у них была такая возможность, Почему не прихлопнули таким же способом лордов? Для чего был нужен весь этот цирк с отправкой на убой самарцев? Хотя, может, это вовсе не станция вечности, а кто-то еще, и вовсе не высокоточное оружие, а удар с близкого расстояния, машинально оглядываюсь вокруг, пройдясь глазами, понимаю, что крики Коли изменили свою тональность. Теперь это не громкий вопль боли, а гораздо более тонкий писк, периодически меняющий свой тембр. В голове сразу же мелькает мысль, что он может звать сюда всех остальных, хотя они и так должны были почувствовать гибель своего хозяина, если отталкиваться от предыдущего опыта. Развернувшись, бегу в направлении забора, выжимая максимум из своих ног. Через 10 секунд вылетаю на пространство, с которого уже видны укрепления. Когда приближаюсь к самой стене, наверху начинают бить два пулемета, а следом гулко бухает выстрел единорога. Не оборачиваясь, взлетаю вверх по ступенькам лестницы и разворачиваюсь, доставая из-за спины ястреб. Окидываю глазами пространство перед нашим периметром. Интерлюдия 3. Станция. Ты зачем пустил ракету? Это невосполнимый ресурс. Какое обоснование? Седой, короткой стриженный мужчина в полную глотку орал на тощего парня, сидевшего перед терминалом. Тот, несмотря на грозный вид собеседника, попытался выкрутиться. У меня появилась возможность убрать объект 3. Вы же помните, сколько раз мы пытались его уничтожить. А тут он вылез сам, решил поговорить с новым билетчиком, и попал на один из наших спутников. Хочу отметить, что я действовал строго по протоколу, дождался, пока ценный ресурс удалится на безопасное расстояние, после чего нанес удар, и самое главное, я его действительно уничтожил. Объекта 3 больше не существует. Кричащий на него мужчина тяжело вздыхает. Протоколы писались с расчетом того, что у нас будет доступ ко всем необходимым ресурсам. А сейчас осталось всего 17 орбитальных ракет. Понимаешь, всего 17 целей. И потом они закончатся, мать твою. Чем ты тогда будешь бить по планете? Плевками их с орбиты убивать? Парень стискивает зубы и поднимается на ноги. Я понимаю ваше беспокойство, как и тот факт, что вы отвечаете за нашу безопасность. Но я был руководителем смены и принял данное решение. Все обстоятельства изложу в рапорте на имя своего прямого руководства. Если вы хотите, можете подать рапорт о данном инциденте, осветив его с вашей стороны. Повторюсь, я действовал исключительно в рамках протокола. Безопасник несколько секунд молча стоит, потом машет рукой и, развернувшись, выходит из комнаты. Пройдя метров 20 по коридору, заходит в свой кабинет, где опускается в кресло. Тихо матерясь, достает плоскую фляжку, делая щедрый глоток алкоголя. Переведя дух, принимается составлять свой рапорт, пробуя доступным языком объяснить, что расходовать невосполнимые ресурсы, находясь в космосе, недопустимо. По крайней мере, без наличия критической ситуации, угрожающей жизни команды. Когда заканчивает и перечитывает его, на мгновение мелькает мысль, что может быть стоит надавить на яйцеголовых, используя силу. Поморщившись, отмахивается рукой, как будто отгоняя надоедливую муху. Желание навести здесь порядок появилось у него еще в самый первый день, но сейчас уже поздно. Если научный персонал не справится с задачей, значит все было зря, а все члены команды из строителей нового мира сразу превращаются в обычных шизанутых уродов. Поставив свою электронную подпись, посылает рапорт капитану и, откинувшись в кресле, делает еще один глоток из фляжки. Остается надеяться, что яйцеголовые разберутся со всеми вопросами раньше, чем у них начнут подходить к концу ресурсы.